учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны, издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 9 главы. Очищение ума в процессе самоосознания. Тот, кто объявляет себя Богом, должен доказать, что ему нет равных. Если ему это удастся, тогда его можно считать Богом. Это самое простое определение Бога, которое дает сам Кришна в Бхагавадгите, глава 7, текст 7. «Одхананджая, Арджуна, знай, что нет истины превыше меня». Брахма-самхита также подтверждает это: «Ишвара Парама Кришна». «Ишвара» значит «владыка», а «парама» — «верховный». Крошечные живые существа тоже являются владыками, но их власть ограничена. Если мы не можем властвовать ни над кем другим, то хотим, чтобы нам подчинялись, по крайней мере, члены нашей семьи, жена и дети. Иногда наша власть может распространяться на сослуживцев или даже на целую страну. Поднимаясь выше и выше по ступеням иерархической лестницы, можем даже занять место Господа Брахмы, который повелевает всей Вселенной. Но и Брахма не является верховным владыкой. В шастрах сказано, чтобы научиться управлять материальным космосом, Брахме, величайшему живому существу во Вселенной, приходится заниматься медитацией. Брахме пришлось многому научиться, прежде чем он стал владыкой Вселенной. Хотя он и родился Брахмой, прежде чем сотворить Вселенную, он должен был получить знания. Но кто же учил его, если он был первым живым существом во Вселенной? Кришна. В Бхагавадгите Шри Кришна говорит: «Ахам адирхе деванам» — «Я источник всех полубогов». Первыми полубогами во Вселенной были Брахма, Вишну и Шива. Вишну, который является наставником Брахмы и Шивы, это экспансия Господа Кришны, поэтому у Кришны есть все основания утверждать, что Он – источник всех полубогов. Тот, кто знает об этом, никогда не станет провозглашать себя Верховным Господом. Необходимо понять, что мы — крошечные искорки изначального огня. Искры — это тоже огонь, но размер искр ничтожно мал по сравнению с пламенем костра, из которого они вылетели. Не следует думать, что если человек качественно подобен Богу, значит, он Бог. Он может быть Ишварой, правителем, но он никогда не станет Парамешварой, верховным повелителем. Ныне стало модным объявлять себя Нараиной, Богом. Майявади даже величают друг друга Нараиной. Намо Нараина! Куда ни глянь, вокруг одни Нараины. Но как все могут стать Нараиной? Нараина один, Бог один. Поэтому шастры предупреждают. Тот, кто ставит Господа Вишну в один ряд с полубогами, является пашанди, богохульником. Человек, который сравнивает Нараину с полубогами, только выставляет на показ собственную глупость. Сейчас вошло в моду любого бродягу, живущего на улице, объявлять Богом Даридра Нараиной, нищим Нараиной. Что за нелепость? Нараяна — это верховная личность Бога. Даже Шанкарачарья говорит, Нараяна находится за пределами материальной вселенной. Нараяну нельзя сравнивать даже с великими полубогами, не говоря уже об уличном нищем. Нараяна — это Лакшмипати, муж и повелитель богини процветания. Как же он может стать Даридрой, нищим? Такое может прийти в голову только полному невежде. Поэтому шастры предупреждают. Тот, кто считает полубогов равными Нараине, является пашанди, безбожником. Но еще более абсурдно считать, что, получив освобождение, мы станем Нараиной. Совершая суровые аскезы, живое существо в лучшем случае может достичь уровня Брахмана. Но даже тот, кто достигает уровня Брахмана, не может удержаться на нем в течение долгого времени и в конце концов возвращается в материальный мир. Почему? Потому что он не желает поклоняться лотосным стопам Кришны. В духовном сиянии Брахмана живое существо не может найти пристанище, поэтому рано или поздно оно возвращается к материальной жизни. Однако в духовном небе, Паравьёме, плавает бесчисленное множество гигантских духовных планет, называемых Вайкунтха-локами. И пока мы не найдем прибежище на какой-нибудь из них, мы будем обречены на падение в материальный мир. Абсолютная истина имеет три аспекта – сат, чит и ананда, вечность, знание и блаженство. Браман – это аспект сат, иначе говоря, духовное бытие. Таким образом, осознание брамана представляет собой частичное осознание абсолютной истины. Осознание аспекта чит – знание также является частичным. Полное осознание абсолютной истины подразумевает понимание того, что абсолютная истина исполнена вечного блаженства, ананды. Просто паря в небе, живое существо не испытывает ананды. Поэтому тем, кто достиг брамана, приходится возвращаться на землю. Ананда существует только на духовных планетах, где живые существа имеют возможность общаться с Нараяной, Кришной. Истинное счастье можно обрести только на вечных духовных планетах. Как же достичь духовных планет? Это совсем не трудно. Единственное, что для этого требуется, попытаться понять Кришну. Зачем он приходит в материальный мир? Что делает? Как выглядит? В Бхагавадгите Кришна говорит: «Тот, кто знает трансцендентную природу моего появления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна». Глава 4, текст 9. Движение сознания Кришны ставит своей целью дать людям возможность постичь Кришну. Тот, кому выпадает такая удача, может считать, что прожил жизнь не напрасно. Но пока мы не избавимся от вожделения и жадности, мы не сможем постичь Господа. Метод бхакти-йоги – это метод очищения, который помогает человеку освободиться от камы и лобхи, вожделения и жадности, и выйти из-под влияния низших гун, невежества и страсти, тамогуны и раджогуны. Как только мы начинаем заниматься преданным служением, гуны теряют над нами свою власть. Поскольку сами мы не знаем, как достичь Верховного Господа, то должны следовать принципам бхакти-йоги, установленным ачарьями. В школе ученику сначала приходится подчиняться определенным правилам поведения, но спустя некоторое время он настолько привыкает к ним, что начинает воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Он приходит на занятия в определенное время, садится на свое место за парту и внимательно слушает учителя. Подобно этому, всем, кто присоединился к движению сознания Кришны, нужно подчиняться определенным правилам. Это называется абхьяса-йога. Мы должны вставать рано утром, приходить на мангала-арати, ежедневно повторять 16 кругов Хари Кришна Маха-мантры и следовать всем остальным принципам бхакти-йоги. Если мы будем следовать этим принципам, в нас постепенно разовьется привязанность к служению Кришне, которая является синонимом самоосознания. Дорогие друзья, мы закончили передавать 9 главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», которое называется «Очищение ума в процессе самосознания». Читал Александр Михальский. Звукозапись и музыкальное оформление Натальи Турловой.